Глава 10. Войдя в свою маленькую квартирку, я устало опустилась на пол прямо в коридоре. Пустота напрягала и давила, вызывая нервный тик, а мозг то и дело возвращался к сыну в больницу. В голове не укладывалось, к чему привел такой бы, казалось, обычный день. Таким катастрофическим последствиям. На кухне, которая из коридора слегка просматривалась, был полный кавардак. Я бросила работу в процессе, банально вырубив духовку, поэтому все вокруг было в муке. На столе лежали кондитерские мешки, которые я, благо, не успела наполнить кремом. Да и торт из холодильника догадалась не вынимать. Был шанс еще доделать торт и привезти его хотя бы в больницу медсестрам. Раз заказчицу я уж подвела. Так стыдно мне не было никогда. Впервые в жизни я настолько сильно подвела кого-то. Деньги, конечно же, я вернула, но осадок остался и у меня в виде чувства вины, и у заказчицы в виде обиды, и испорченного праздника. Правда, узнав причину, она не стала заводить скандал. Хотя это не спасло меня от негативного отзыва. Тяжело вздохнув, я скинула одежду прямо в ванной, сунув ее в корзину для белья, накинула домашние лосины, футболку на голое тело, собрала волосы и пошла заниматься трудотерапией, уборкой кухни. Когда я чем-то занималась, проживать проблемы мне было легче. Пока убиралась, смогла немного отвлечься от происходящего и хоть немного переключиться на что-то другое. Убеждая себя, что сынок мой под присмотром, я не заметила, как убрала всю кухню, перемыла посуду и даже помыла духовку, до которой не могла дотянуться довольно давно из-за нехватки времени. Устала, рухнув на кровать, я поставила на зарядку смартфон, который уже успел 100 раз разрядиться. Едва включился экран, залезла в родительский чат садика, в котором уже было больше 4000 непрочитанных сообщений. В личных переписках были сотни сообщений от мамочек с сочувствиями и предложениями помощи, но, к моему удивлению, были и те, кто желал мне исключительно плохого. Сообщения от этих людей вообще повергли меня в некое подобие шока, потому что заступились за эту ненормальную воспитательницу, понаписывая мне скатерти текста о том, что детей в саду много, а она одна, и как я могу требовать к своему ребенку особенного отношения. Я даже не сумела сдержаться и расплакалась от несправедливости происходящего. Грудь обжигала обидой несправедливость. Меня так и разжигало ответить каждой вот такой дамочке в свойственной им манере, но я сдерживала себя как могла. Произошедшее в саду обсуждалось уже на общегородском уровне. Мне одна из мамочек скинула ссылку на пост в группе «Подслушано» с ярым обсуждением ситуации, где, слава богу, адекватных комментариев было больше. От сочувствия людей стало слегка полегче, но чтобы не травмировать свое состояние еще сильнее, я выключила экран смартфона и просто рухнула на подушку, прикрыв от усталости глаза. В какой момент моя размеренная жизнь превратилась в калейдоскоп проблем и череду неприятностей? В голове до сих пор звенели вопросы Миши, который как-то не вовремя начал вспоминать меня, как бы он не догадался про Костю. Не хватало мне еще разборок по поводу отцовства. Медленно проваливаясь в сон, я даже не сразу услышала стук в дверь. Отмахнувшись, как от назойливой мухи, я повернулась на другой бок, не желая терять с таким трудом пришедший сон. Но стук повторился. И во второй раз я сумела проигнорировать без зазрения совести, но когда в двери забарабанили с удвоенной силой, я прокляла все на свете и рывком встала с кровати с четким желанием дать в морду тому, кто пытается свести меня с ума. Телефон захватила скорее машинально. Вдруг придется полицию вызывать. С яростью распахнув дверь, я уже была готова высказать стоявшему передо мной человеку все, что я о нем думаю. Но когда я поняла, кто стоит передо мной, мгновенно захлопнула рот и чуть не осела на пол от неожиданности. «Доброй ночи, дорогая!» Передо мной, сверкая идеальным платьем и прической, стояла Валентина Николаевна, мама отца моего ребенка и его бабушка, которая, ну, точно никак не могла знать, где я живу. Но это еще не все потрясения на сегодня. В это же мгновение в моей руке звякнул телефон. Скорее, на автомате я нажала на кнопку блокировки, и экран загорелся. Уведомление, которое висело прямо посреди экрана, выбил воздух из моих легких на добрые 5 минут. «Кажется, надо поговорить, мышонок». Так меня называл Миша до потери памяти.